Добровольная исповедь. В молодости я возмущалась, что нет истинного равенства полов. Женщине нельзя ухаживать за мужчиной, нельзя первой объясниться в любви, нельзя сделать предложение, нельзя употребить крепкого слова, нельзя выпить лишнюю рюмку, нельзя работать забойщиком в шахте. Вы меня видели? Уступлю я мужчине? Вот только в шахту я не полезу, но не потому, что не смогу, а потому, что не хочу. Как всегда, несколько человек пересекли улицу под красный свет. Молодую и миловидную женщину, перебежавшую последней, инспектор укорил. А еще в шляпке. «Все бегут», — осветила она лицо двумя симпатичными ямочками. «Слыхали, какое вчера произошло дорожное происшествие?» — спросил инспектор, приноравливаясь к ее шагу. «Нет». Она удивленно посмотрела на неожиданного попутчика. «Хоккеист столкнулся с автобусом». «И что?» «Автобус с тяжелыми повреждениями отправили в ремонт». Она вновь заиграла ямочками, но тут же спохватилась. «А почему вы со мной идете?» «Разумеется, из-за ваших ямочек». «Вам не кажется, что вы слегка нахальны?» «Нет, я слегка инспектор уголовного розыска». «И хотите меня оштрафовать за переход?» — предположила она. «Нет, хочу поговорить». «А удостоверение?» Она еще раз его осмотрела, уже внимательно и с интересом, и еще раз убедилась, что это не инспектор. Высокий, в замшевой куртке, в красном баллоне и коричневых искристых брюках. Хочет познакомиться, может быть, из-за тех же ямочек до импортной шляпки. «Обычно, Нина Алексеевна, мне верят без удостоверения». Она стала как вкопанная, сразу поверив, что перед ней работник уголовного розыска. «Что-нибудь случилось?» «Ровным счетом ничего». Повестками он старался не вызывать, чтобы люди не пугались. Старался не ходить к ним на работу и никого там не полошить. Без нужды не беседовал в квартирах. Встречался вот так, как сегодня, на уличном перекрестке. Где-нибудь в скверике, у кинотеатра, в столовой. Случайно, между прочим, с шуточкой. Потому что все эти люди к преступлениям не имели никакого отношения. И все-таки они настораживались, как вот эта Нина Алексеевна с ямочками. Настораживались, боясь дурной вести, ведь милиция не только первой узнает о преступлениях, но и первой сообщает о потерпевших. Мне даже стало не по себе. Всего один вопрос. Инспектор подумал, что однажды, точнее после дождичка в четверг, он кому-нибудь объяснится в любви. Хорошо бы вот такой же, с ямочками. Впрочем, можно и другой. Неужели та другая тоже испугается? «Нина Алексеевна, вы недавно брали деньги с книжки. Это же наши с мужем трудовые». Она улыбнулась, но симпатичных ямочек не вышло, словно их замазали. Инспектор удивленно примолк. «Вот и объяснись в любви после дождичка в четверг. У невесты ямочки будут, а у жены пропадут. Неужели все девичьи ямочки слизывает вопрос о деньгах?» «Я не сомневаюсь, меня интересует другое. Пойдемте, что же мы стоим?» Они пошли, как мирная парочка. «Нина Алексеевна, вы были в ювелирном магазине?» «Да». «Число помните?» «Ну нет». «Что-нибудь купили?» «Аметистовые бусы». «И у вас не оказалось с собой денег, и вы ходили за ними в сберкассу?» «А откуда вы знаете?» «Сидел под прилавком». К инспектору прилила та нервная сила, которая рождалась сама от проблесков удачи. И тогда он, Петельников, как бы выпадал из самого себя, потому что начинала вести эта нервная сила. «Покупателей было много?» — спросил он, видимо, слегка напряженнее, потому что она глянула сбоку. «Не очень. А в отделе бриллиантов всего одна женщина. Если бы пойти быстрее, то скорость слегка бы угомонила эту нетерпеливую чертову силу. Но ведь с женщиной не пойдешь. «Почему вы это запомнили?» «Она была одна», — мерила перстень с бриллиантом. «И?» — спросил он, потому что Нина Алексеевна как-то не кончила фразы. «Меня удивило, что у нее на пальце уже есть точно такой же перстень». «Вот как!» — вырвалось у инспектора. «Вот так, все предусмотрено. Ее даже нельзя было взять на месте, мол, перепутала перстни, а он становится нервным, как Рябинин. Он становится каким-то эмоциональным, противным. Ну, а дальше?» «Потом она ушла, вроде бы не купила, а я побежала в кассу». «Последний вопрос. Узнаете эту женщину?» «Конечно, такие запоминаются». «Теперь просьба. Зайдите, пожалуйста, завтра в прокуратуру». На листочке он написал адрес и номер кабинета Рябинина. «И все?» — спросила она с неожиданным разочарованием. Петельников знал, почему спросила. Потому что он сделался эмоциональным и противным. «У меня есть одно предложение и один совет». Она ждала их советов и предложений, которыми, как ей казалось, этот инспектор был набит. «Я уполномочен министром МВД СССР поцеловать вас в одну из ямочек. Очень мило, если учесть, что мы стоим под окнами моего дома». «Тогда примите совет. Научитесь улыбаться так, чтобы ваши бесподобные ямочки не пропадали». Из дневника следователя. «Сегодня я весь день хулиганю. Позвонил Демидовой и спросил, почему курносые люди есть, а гусьносых нет. Базаловой сказал, что в продаже появилось детское мыло с начинкой, дабы ребенок, добираясь до начинки, чаще мылся. Петельникову послал через канцелярию РВД официальное задание жениться к 1 сентября сего года. В троллейбусе ввязался в разговор двух старушек, когда одна сказала, что организму необходимы белки, жиры и углеводы. «И шкварки», — добавил я. Во дворе удивился большой лохматой собаке. Ее хозяин меня вразумил. «Это же Колли!» «Знаете, очень похоже на Васи». «У Штрауса есть вальс, кажется, с жизнелюбивым названием «Вино, женщины и песни». Так вот, я несу бутылку шампанского, со мной будет женщина. И сейчас уложу в портфель пластинку с песнями ансамбля «Не то самосады, не то самопалы».